Следующим оказались двое. В комнату сначала вошел здоровяк с мускулистыми руками и лицом матерого бандита. За ним вломилась девушка в зеленом платье, украшенном золотой вышивкой. «Он на боевой факультет не пойдет», — заявляет девушка, уперев руки в бока и встав перед парнем. «Для начала представьтесь», — вздохнул старичок. «Левитания Сильера из клана «Падающий лист», — изобразила почтительный поклон девушка. «Да, как же, наслышан. Хм, я ожидал вас в позапрошлом году», — хмыкнул принимающий, принявшись делать записи в своей книге. «Стихия — жизнь, если меня не подводит память». «Совершенно верно», — кивнула девушка. «И факультет?» «Стихийный». «Стихийный», — скрупулезно продолжил вести записи старичок, кивнув на сферу. «Продемонстрируйте свой максимальный всплеск, уважаемые левитане». Девушка положила руку на артефакт и выдала все, на что была способна. В результате сфера приняла зеленый окрас, а друид, пошатнувшись, ухватилась за край стола. «Что же?» — вздохнул старичок. «Слухи не врут. Ваша сила действительно впечатляет, как и ваша вторая черта». «Какая?» — нахмурилась девушка, сделав пару глубоких вдохов. «Глупость!» — строго глянул на левитанию принимающий. «Я просил вас максимальный пик, а не вылить вашу силу в сферу целиком». «Я...» — начала была девушка. «Присядьте», — кивнул старичок на кресло у стены. «Не хватало еще обморока от истощения у меня в кабинете». Тут он перевел взгляд на второго посетителя, стоящего с довольной улыбкой, и спросил. «Ну, а вы?» «Маг, темное таинство», — кивнув, ответил парень и достал из-за пазухи артефактное кольцо, которое тут же надел на палец. «Имя получил в ордене Белоснежные Розы, где до сих пор состою. Фамилии не имею. Место рождения и родителей не знаю». «Стихия?» «Тьма». Старичок замер на пару секунд, после чего отложил в сторону пищи и принадлежности и, сомкнув кисти в замок, внимательно уставился на мака. «Хм, так это вы?» — усмехнулся принимающий. «Я по старости лет не сразу заметил отметку тьмы на вашем лице». «Какую отметку?» — нахмурился парень. «Неважно. При должном усердии вы и до этих трудов доберетесь», — отмахнулся старичок. «Итак, могу я увидеть ваш максимальный всплеск?» «Только если достаточно внятно объясните, что от меня требуется». «Всего лишь малость», — улыбнулся старичок. «Пустите в этот артефакт свою силу с максимальной интенсивностью». «И все?» «Посмотрите на эту особу и обратите внимание на мои слова», — улыбнулся старичок. «Именно интенсивностью. Весь ваш резерв в этом артефакте мне не нужен». Маг кивнул и положил руку на сферу. Секунда, вторая, и под рукой темного ученика что-то хрустнуло. «Не переусе!» — начал говорить принимающий, но его прервал хлопок от разлетевшегося на осколки артефакта. Вместе с мелкими осколками по кабинету разлетелась тьма, забрызгав часть стены за принимающим и его самого. «Скажите, кто вас обучал?» — поинтересовался старик, вытирая с лица капельки тьмы белоснежным платком. «Моим учителем был старый мастер, не стал скрывать маг. Юринай Оболоский». «Оболоский? Как же, знаю!» — кивнул принимающий и, вздохнув еще раз, уточнил. «И какой технике, интересно, он вас обучал?» «Школа стального духа», — вздохнул маг. «Техника прямой перегонки силы во внешний накопитель». «И накопитель ваш, судя по вашим плечам, весил не меньше 1,5 пудов», — пожевав губами, предположил старичок. «2», — кивнул маг. «Очень интересно», — кивнул собеседник и, подхватив пищу и палочку, принялся записывать. «А чему еще он вас учил?» «Артефакторика и ритуалистика», — задумчиво произнес маг. «Я успел сдать ему пробную проверку на артефактного подмастерья и ритуального мастера. Правда, насчет мастера у него до последнего были сомнения». «Хм...» Продолжая записывать, старичок продолжал выдавать вопросы. «Практика с ритуалистикой и артефакторикой. Участвовал в нескольких операциях Ордена. Одна боевая — захват корабля контрабандистов Черного континента». «Даже так?» — кивнул старичок, продолжая строчить в книге записи. «Какое отношение к смерти?» «Работаем», — пожал плечами парень. «В каком смысле?» «При необходимости свободно пользуюсь некромантией. Правда, только через артефакты и ритуалы, но отряд нежити с боевыми призраками высшего порядка успешно создавал и применял по назначению. «Как интересно», – пробормотал принимающий. «И вы, как я понимаю, претендуете сразу на звание подмастерья?» «Совершенно верно». «И какого же факультета? Артефактного? Или все же стихийного? Учтите, что...» «Боевого», – рубанул маг, не дожидаясь объяснений старичка. Принимающий умолк на полуслове и прикрыл рот, внимательно посмотрев на парня. «Только через мой труп», — влезла девушка. «Ты совсем рехнулся? Какого черта ты?» «Вы, видимо, не совсем понимаете», — начал пояснять старичок. «Боевой факультет подразумевает ваше прямое участие в боестолкновениях. Знания довольно специфичные и в повседневной жизни малопригодные. Как и знания факультета стихии или артефакторики во время боевых действий», – пожал плечами маг. «Однако боевому магу придется учиться дополнительно, чтобы обеспечить свой быт. А вот гражданскому магу учиться в бою будет уже поздно». «Логично», – кивнул хозяин кабинета. «Дополнительные курсы, к слову, вам тоже никто запретить не может. Однако вы должны понимать, что отношение к боевым магам в империи довольно специфичное». «Мне плевать», пожал плечами темный ученик. «Военных не любят, пока не начнется война». «Пока не начнется война», заметил старичок, задумчиво рассматривая парня. «Что же, боевой факультет, маг, темное таинство, тьма, смерть». «Тени?» «Немного и с большим трудом», кивнул маг. «Хорошо», кивнул старичок. «Стоять!» Вскочила Левитания и бескомпромиссно заявила. «Если он идет на боевой, то и я иду на боевой». Старик отложил в сторону пищую палочку и принялся массировать виски. «Уважаемая Сильера, ваша сила без сомнения будет очень выгодна на боевом факультете, но вторая черта полностью перечеркивает все достоинства. К тому же стихия жизни не очень располагает к убиению себе подобных. Я без него учиться не буду». Сложив руки на груди, поставила ультиматум друид. «Это ваше право», – раздраженно буркнул принимающий. «Я думаю, вы понимаете, на что идете». Он принялся что-то зачеркивать и записывать в своей огромной книге. «Через 10 дней в полдень на площади великих свершений. С собой нательное белье и личные артефакты». На автомате пробормотал старичок, а после того, как закончил запись, поднял глаза на странную парочку. «Приятно было познакомиться. Пригласите следующего». «Мы не познакомились», — усмехнулся маг. «Вы так и не представились». Левитания пихнула парня локтем, что не укрылось от взгляда старичка. «Вы меня не знаете. Простите, я даже не подумал об этом. Меня зовут Артрус Гадар. Я ректор, директор и просто ответственный за все, что здесь происходит», — улыбнулся старичок. «По всем вопросам можете обращаться к ответственным людям. Всех их представят на празднике Феникса». «И ректор университета магии Антолии лично принимает поступающих?» С недоверием поинтересовался маг. «Ежегодно университет принимает не так много новых студентов», пожал плечами собеседник. «Мне несложно лично встретить пополнение. Иметь индивидуальный подход к каждому – это крайне важно. Что бы там ни говорили, но магия не любит стандартов». «Я заметил», — горько усмехнулся маг. «Что же?» — вздохнул старичок. «Не смею вас больше задерживать». Как только парочка вышла за дверь, старичок достал новую сферу артефакт и устало вздохнул. «Неужели в этом году боевой факультет укомплектуем?» «Доброго дня!» — поздоровался вошедший парень в красном одеянии и сходу выдал всю информацию. «Максимус Фар, огонь!» «А, клан истинного пламени!» – кивнул старичок, окинув его взглядом. «И на каком же факультете вы решили обучаться?» «А на какой факультет подал заявку тот, темный?» – ответил вопросом на вопрос парень. «Хм?» – вскинул брови ректор. «Темный подмастерье подал заявку на боевой факультет». «Тогда меня туда же!» – кивнул парень. «На боевой!» Артрус усмехнулся и принялся записывать в свою книгу, бормоча под нос. «В этом году точно укомплектуем».